Зуб мудрости. Пролог. Сегодня после обеда нет занятий, и я пойду в больницу удалять зуб мудрости. А ключи забыл у доктора. Эх, дырявая моя голова. Стоматологическая хирургия. Эй, Джилань, свободная минутка выдалась. Я закончил с работой. Искал тебя, хотел позвать на обед. Неожиданно. И давно отделение ортодонтии уходит с работы вовремя. Ого, это чьи ключи? Разве не твои? Нет, мои ключи в ящике. Предполагаю, что это ключи того пацана, которому я вырвал зуб. Доктор, прошу прощения. Похоже, я забыл у вас ключи. Здесь. Именно в тот день... В это мгновение я знаю, я влюбился. Глава первая. Пациент Лили, просим вас пройти во второй ортодонтический кабинет для осмотра. Так это ты, Лили? Ой, доктор Джи, вы что, помните меня? Да, такой исключительный случай. Захочешь, не забудешь. Боже, я тебе что сказал? Ватку зубами сжать и отдыхать сидеть! Нафиг ты встал? Да еще и рот разявил, как нарочно! Позор какой. Это уж точно. Садись, рассказывай, что у тебя? Я бы хотел выровнять зубы. Дай взглянуть. Так, приоткрой рот. Его глаза так прекрасны, и он так близко ко мне. Почему сердце так быстро стучит, словно вот-вот выпрыгнет из груди? Ты в детстве часто плакал? А откуда вы знаете? У тебя родинка-слезинка. Вот я и подумал. Знаешь, твои зубы в полном порядке. Прикус ровный. Зачем тебе понадобилось их выравнивать? Ну, потому что они не идеально ровные, разве нет? У тебя уже сформировавшийся прикус. И все зубы достаточно ровные по сравнению с большинством людей. Я думаю, нет надобности истязать себя ношением брекетов. Вот как? Ладно. Спасибо, доктор, я пойду. Слушай, у тебя сегодня весь день щеки красные. Зайди по пути к терапевту. Не вздумай заболеть. Глава вторая. Что? Я не ослышалась? Ты сказал, что хочешь оплатить мне брекеты? Ты что, напился, да? Трезв, как стеклышко. Разве не ты говорила, что хочешь поставить брекеты? Господин Ли, я, конечно, знаю, что у твоей семьи есть деньги, но не так же их прожигать. Тем более, что мы с тобой не родственники и не друзья. Откуда вдруг такая вот доброта? Может, у тебя есть какие-то тайные грязные мыслишки? Ничего такого! У меня есть свои причины. В общем, ты им не потратишь ни копейки. Но... Без «но». Я прошу тебя помочь мне, хорошо? Ну, тогда ладно. А, чуть не забыл. У меня есть одно условие. Кто бы сомневался? Я хочу сказать, я выберу клинику и врача. Стоматологическая хирургия. Здравствуйте. Можно записаться к доктору Джилань? Разрешите узнать, это первичный или повторный прием? Первичный. Если это первое посещение, может быть, вы подумаете о том, чтобы выбрать другого врача? Посмотрите, как много людей, и все они пациенты доктора Джилань. Может так выйти, что записаться получится не скоро. У него слишком много пациентов! Ничего страшного, мы можем подождать. Хорошо. Спустя 2 часа. Ляо Тянь, пожалуйста, пройдите во второе отделение ортодонтии на прием к врачу. Доктор... Ляо Тянь, это вы? Верно. Пожалуйста, проходи. Садись. Лили? Извините, снова я. На этот раз я за компанию. Вот как. Глава 3. Доктор, вы знаете, у меня зубы неровные. Особенно клыки спереди выпирают. Не знаю, можно ли это исправить. Позволь, я сначала взгляну. Ну-ка, сначала сожми зубки. Хорошо, теперь открой. Да, зубной ряд достаточно плотный. Есть неровности, прикус немного неправильный. В общем, нужно сделать компьютерный снимок, чтобы определить точно. Девушка, прочтите, пожалуйста, памятку о процессе установки брекетов. Если будут какие-то сомнения или вопросы, смело задавайте. А, да нет, спасибо. На самом деле я уже побывала у нескольких врачей и изучила множество материалов, поэтому достаточно разобралась в этой теме и приняла точное решение. Вот бы все пациенты были такими же благоразумными. Это сэкономило бы нам кучу нервов. Что ж, тогда я сейчас выпишу тебе квитанцию. Сегодня просто сделаем снимок и слепок. Рентгеновский кабинет находится этажом ниже. Хорошо, спасибо, доктор. Ты разве не проводишь? Ну, я... Можно тут подожду? Конечно, можешь пока присесть. Можете вызвать следующего. Хорошо. Пациентка пришла на первичный осмотр. Хорошо. Пожалуйста, сотрите помаду. Убедительно прошу. На следующие приемы приходить без косметики. Иначе это будет мешать работе. Просто хотела симпатичной к вам на прием прийти. Доктор Джи, он выглядит таким одухотворенным за работой. Я даже немного завидую этой девушке в кресле. Ведь она так близко к нему, что может ощущать его прикосновение. Или даже услышать аромат его парфюма, исходящего из-под приспущенных манжет, смешанного с запахом лекарств. Эй! Ты что залип? Я тебя уже несколько раз позвала. А ты уже все? Ну да, так быстро. Я ведь еще не насмотрелся. Если сделали снимок, то можете быть свободны на сегодня. Через некоторое время мы с вами свяжемся и расскажем дальнейший план действий. Хорошо, спасибо. Ну тогда мы пойдем. До свидания, доктор. Угу, до свидания. Ась, не знаю, показалось мне или нет, но, по-моему, уши у доктора Джи покраснели. Глава 4. От души зевает. Полон сил. Так спать хочу. Зачем ты записал меня на повторный прием на такое раннее время? Даже регистратура еще не начала работать. Просто я уже не в силах ждать новой встречи с доктором Джи. А? Что ты там говоришь? А, я хотела сказать, раньше доктор посмотрит, раньше будем свободны. Пронесло. Случайно сказал то, что думаю. Ляо Тянь. Пожалуйста, пройдите во второе отделение ортодонтии на прием к врачу. О, начали вызывать! Пойдем уже! Ой, вы сегодня пришли очень рано. Проходи, золотце. Полежи здесь 2 минуты. Доктор Джи отошел в уборную. Скоро вернется. Хорошо. В этом месяце брекеты отклеивались? Нет. Можете пройти. Брекеты отклеились? Нет. Ого, доктор Джи? Мать моя, вы с самого начала были таким красавчиком? Спасибо. Ты, должно быть, не обратила внимания на его служебное удостоверение, не так ли? Я скажу тебе так. Доктор Джи – мужчина, из-за которого были переписаны правила больницы. Опять началось. Изначально... В нашей больнице коррекция отклеивающихся брекетов была бесплатна. С тех пор, как пришел доктор Джи, случаи отклеившихся брекетов неожиданно выросли. Все потому, что отклеившиеся брекеты необходимо своевременно установить. Некоторые пациенты намеренно отклеивали брекеты для того, чтобы увидеть доктора Джи. И больнице ничего не оставалось, кроме как брать по 100 юаней за повторную коррекцию отклеившихся брекетов. Ой, правда? Не на секунду. Не слушай эти глупости. Когда я вступил в должность, больница как раз меняла свою политику. Не более того. Ой, доктор Джи, не скромничайте. Займитесь делом, медсестра Ли. То место, которого коснулся доктор Джи, я будто бы до сих пор чувствую его тепло. Каждый раз я чувствую, как что-то разгорается в груди. Сжимает мое горло. Верно. Просто так, без причины, хочу признаться ему. Глава 5. Сегодня очень важный для меня день. Я специально надел новую рубашку и уложил волосы по-взрослому. Все осталось, как и было, чтобы сегодня, наконец, раскрыть свои чувства. Возможно, мое решение слишком поспешно, потому что мы с доктором Джи виделись всего несколько раз. Но я не хочу больше ждать. Ведь если я признаюсь, вероятность получить взаимный ответ равна 50%. Но вот если я промолчу, то вероятность успеха приблизится к нулю. Разве нет? И погода просто замечательная. Кабинет номер 2. Лечащий врач Джилань. Хорошо, проверь. Есть ли места, где из-за брекетов ощущается сильный дискомфорт? Кажется, нет. Вот и хорошо. Уже больше 12. Сяолинь, есть ли еще пациенты на сегодня? Нет, она последняя. Хорошо. Вот ваша квитанция. Спасибо. Лили, держи, это мне. Окей. Это доктор Джи. Я ведь говорила, что была у нескольких ортодонтов, и всем было как минимум лет за 30. Но ни разу не видела настолько молодых, как вы. Во время учебы в университете я перепрыгнул один курс, поэтому в 20 уже закончил бакалавриат. Затем пошел в магистратуру, написал научную работу. Поэтому мне и удалось так рано выйти на работу. Вот это да! Не стоит думать, что я настолько отличаюсь. Время быстро пролетит. Мне и самому тридцатник стукнет. Ваши документы. Да по вам так и не скажешь. А где вы учились? Здесь или за границей? В Америке. В средней школе моим родителям надо было уехать по работе. Поэтому мы переехали в Америку все вместе. Да ладно! Ничего себе! Но я слышала, что в Америке стоматологи, а особенно ортодонты, получают намного больше. Почему вы решили вернуться? О, а это я знаю. Все потому, что его девушка осталась здесь. Да? Вот оно что. Правда, доктор Джи? Угу. Эх, она, наверное, красавица. Мои шансы на успех с самого начала были ниже нуля. Вот я тоже так считаю. Но этот секретник никак не соглашается показать ее фотографию. Да что там смотреть, сплетницы? О, доктор Джи, вы просто безжалостный. Я даже не имею права признаваться в своих чувствах. Ах, можно было сразу догадаться, что такой красавчик, как доктор Джи, не может быть одиноким. Лили, пойдем поскорее. Ляо Тянь, я больше не буду провожать тебя сюда. Оставшуюся сумму на брекеты я тебе чуть позже отдам, хорошо? Извини. Глава 6. На старт! С моей провалившейся попытки признаться прошла уже неделя. А я до сих пор не избавился от этой невыносимой печали. Это чувство подобно зубу мудрости, оставляющего ноющую боль. Боюсь, что если вырвать зуб, станет еще больнее. Я не понимаю. Следующее! 14 номер, Ван Хуань. 17 номер, Лили. Готовьтесь. Очевидно, что я еще не начинал. Почему это еще хуже, чем разбитое сердце? Ха! 3 недели. Спустя. Доктор Джи! Проходи. Почему ты сегодня одна? Где Лили? После предыдущего приема он сказал, что больше не будет сюда приходить со мной. Почему же? Вы поссорились? Не, в тот день, как он вошел в кабинет, он не разговаривал. И когда мы спустились вниз, он также молчал. Это было так неожиданно. Я думаю, это очень странно. Я не могу сказать, что мы с ним хорошие друзья, поэтому не стала пытать его что да как. Вы не особо близки? Вы разве не влюбленная пара? Ха! Кто и с кем? Мы обычные одноклассники, и не больше! Почему тогда обычный одноклассник каждый раз сопровождает тебя к врачу? К тому же, если я правильно помню, каждый раз оплачивает приемы. Несколько месяцев назад он неожиданно попросил оплачивать коррекцию зубов для меня. Я спросила, зачем ему это. Он не ответил. Могу сказать только, что я не понимаю мир богатых. Говоря о прошлом приеме, после него Лили стал очень странным. Часто не в себе. Недавно на физкультуре во время спринта он подвернул ногу. «Доктор Джи, вы еще помните меня?» Я хочу на коррекцию зубов. Я хочу подождать здесь. Можно?» «Потому что девушка доктора Джи где-то здесь, в этой стране». «Я полагаю, это все мои сомнения. Ляо Тянь, у тебя есть номер телефона Лили?» Глава 7. «Спасибо, доктор Джи. Я пошла». «Угу. Сяо Линь, мне нужно отойти в уборную». Лили. Незнакомый номер? Развод, что ли, какой? Алло? Это Джилань. Доктор Джи, откуда вы знаете мой номер? Я спросил у Ляо Тянь. Ты... Просим пациента пройти в 5-й кабинет травматологического отделения. Ты сейчас в нашей больнице? Скоро моя очередь. Да, я недавно... Недавно споткнулся и растянул связки на ноге. Позавчера только сняли шину. И сегодня пришел на повторный осмотр. А после этого ты свободен? Свободен. Тогда после приема приходи в мой кабинет. Подождешь, пока я закончу работу? Я хотел поговорить с тобой. Доктор, я здесь. Присядь. Не думал, что еще раз его увижу. И что вообще по своей воле приду в его кабинет и буду наблюдать, как он работает. О чем же он хочет со мной поговорить? Па, сколько уже времени? 7:15, мое дорогое дитя. А! Извините, сон приснился. Я думал, что я дома. Надел очки. Защищают от излучения, а не без диоптрий. Ой, услышал. Что случилось с твоей ногой? Да потянул, когда бегал. Хоть ты и подрос, но все такой же беспечный. Частенько бываешь в больнице. А если я посмотрю, перестанет болеть? В каком смысле? Это ты мне скажи, тыковка. Откуда ты знаешь мое детское имя? Глава 8. 15 лет назад. Тыковка, мама сколько раз говорила. Когда поднимаешься по лестнице, не надо прыгать. Упадешь ведь. Ой, тыковка, посмотри. Это же старший братик Лань. Здравствуйте, тетя. «Привет, старший братик!» «Лань, почему ты здесь стоишь? Неужели ключи не взял?» «Да, утром сильно торопился». «Тогда проходи к нам, посидишь у нас. Наверное, устал все это время на ногах стоять». «Спасибо, тетя, не беспокойтесь, мои родители скоро вернутся». «О, проходи же! Не за что! Не благодари!» «Посмотри, наш Лили тебя приглашает». «Простите за беспокойство. Все нормально, не волнуйся. Присаживайся поудобней. Можешь включить телевизор, если хочешь. Я принесу вам немного фруктов. Тыковка, позаботься о госте». «Конечно!» «Почему твоя мама зовет тебя тыковкой? Ешь, спишь, играешь с тыковкой?» «Мои мама с папой говорят, что я люблю ронять золотые бобы». Примечание. Говорят, что в ребенке хранится настоящее золото. И каждый раз, когда он плачет, родители теряют деньги. Наш главный герой, видимо, заставлял родителей крепко потратиться. Оказывается, ты плакса. Странно, где мой циркуль? Куда же подевался? О! У братика Ланя так много писем! Это не я писал. К тому же это не называется письмами, а... Ладно, скажу, и ты все равно не поймешь. Но если по делу, все-таки куда я положил циркуль? Ауч! А? Чего? Кровотечение у меня. Из-за чего ты плачешь? О, что же делать? Точно! Малыш, ты что делаешь? Как идеальный будущий врач, знай, что это очень негигиенично. Я видел по телевизору, когда у человека кровотечение, надо делать так. Чертовски милый. Глава 9. Мама, мама! Что такое, тыковка? А можно я потом скушаю мороженое? Можно, только немножко, а то на вечер ничего не останется. Хорошо! О, ты снова забыл ключи? Ага. Я вот тут не понимаю. Картинки? Что же тут непонятного, глупыш? О, подожди, подожди, я пошутил. Лили, ты самый первый умненький мальчик в мире. Ну что ты, не плачь. Мама еще подумает, что я тебя обидел. Нет, я самый второй умный мальчик. Это мой братец, самый первый умный мальчик в мире. С тех пор я частенько то забывал, то терял свои ключи. И впоследствии две семьи, которые были соседями, наконец начали общаться. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы только начали дружить, как неожиданно нам было суждено расстаться. Сынок, садись, пора ехать. Братец Лань! Лили! Братец, мама сказала, что ты больше не будешь здесь жить. Куда ты? Я уезжаю в Америку. Очень далекую страну. Не надо! Не уезжай в далекую страну! Я не хочу, чтобы ты уезжал! Лили, иногда бывают моменты, когда у нас нет выбора. Что тебе рассказывал учитель? Послушные детки должны слушаться своих маму и папу, верно? Вот поэтому твоему братику тоже нужно слушаться маму и папу. Но тогда ты ведь вернешься потом. Ты хочешь, чтобы я вернулся? Хочу. Хорошо. Раз Лили так говорит, то я обязательно вернусь. Дадим клятву на мизинчиках, а то ты меня обманешь. Хорошо. Клятва на мизинчиках. Глава 10. Ой, оказывается, ты с самого начала меня узнал. Почему сразу не сказал? Я хотел понять, помнишь ли ты меня. Не знаю никого другого, кто плакал бы и просил меня вернуться, при этом так и не запомнив мое имя. И если бы в этот раз не получилось со мной столкнуться, и вместо меня был бы какой-нибудь доктор Ван, либо доктор Ли, кое-кто, вероятно, был бы давным-давно одурачен. Мне тогда было всего 5 лет. Я ничего не понимал. Сейчас мне уже 20. Как я могу вспомнить что-то, что было так давно? Вы ведь не помните воспитателей, которые были с вами в детском саду с утра до вечера? Более того, соседи... Осторожно. Не ходи так быстро, пока твоя нога не зажила. Где твоя трость? Забыл в кабинете. Пойду заберу. Ладно, поговорим в следующий раз. Для начала... Подойди ко мне. Скажи мне, я тебе нравлюсь? У вас уже есть девушка. Читатели со всего мира догадались, что это ложь. А ты, глупыш, поверил. Это всего лишь небольшая ложь, придуманная для коллег, чтобы избежать ненужных проблем в отношениях. Конечно, если ты сейчас пообещаешь начать встречаться со мной, я расскажу правду. Правда? Я думал, что за всю жизнь не получу такого шанса. А ты все так же, как и в детстве, любишь поплакать. Все потому, что я очень рад. Да. Договорились. Больше ты не будешь плакать. Несколько дней спустя. Лили! А, это ты? В чем дело? Да пришла посмотреть, как твоя травма. Уже зажила. Спасибо за заботу. Извини, я отвечу на звонок. А? Док Джи? Какая необычная запись. Кто это? Не скажу. Конец. Спасибо, что смотрели данную маньхуа вместе с нами.